Братья и сестры, как хорошо, что мы собрались таким составом. Смотрю, люди, головы чьи, убеленные сединой, кто-то постарше, помладше, вот совсем юные у нас скрипачи сегодня. Что нас сегодня объединило в этом общении? Объединило стремление проповедовать об имени Иисуса Христа. Это имя, оно доступно каждому возрасту, и проповедовать о нем может каждый, кто уже знает об этом имени Иисуса Христа. Некоторые моменты из Священного Писания, из служения хотел бы обратить внимание, и затем перед началом нашей конференции пригласить вас помолиться, чтобы Господь благословил дальнейшее общение. Первое послание Коринфянам, 4 глава. 15-16 стихи. 1 Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел, одной из церквей, которую он образовал, говорит эти слова: «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Я хочу обратить внимание на то, что мы все понимаем, что церковь – это не партия, в которую вступают, да? Церковь – это не кружок, в который можно записаться. Церковь – это организм, это тело. Для того, чтобы войти человеку в церковь, нужно рождение или возрождение. Одна женщина, измучившись со своим мужем пьяница, говорит мне: «Коля, ну запишите там моего мужа к себе в баптисты, ну спасу нет от его пьянки». Не так это делается. Да, в церковь люди приходят, рождаясь свыше. Но, братья и сестры, как важно нам помнить, что в этом удивительном, до конца, может быть, непонятном процессе вхождения людей в церковь, рождения свыше, мы с вами, простые, немощные братья, сестры, молодежь, может быть, пожилые старцы, можем участвовать. Как это хорошо. Итак, о благовестии можно много говорить, и мы будем говорить. Я хочу вместе с вами обратить на три момента, задать их, эти вопросы, и чуть-чуть хотя бы порассуждать. Почему нам нужно участвовать в деле благовестия? Второе, что мешает, какие трудности мы встречаем в этом служении, в этом деле, проповеди, благовестия. И что способствует, что нам помогает, как проповедникам. Итак, первое, мы обратили с вами внимание, для того, чтобы человек пришел в церковь, ему нужно родиться. Пример, отвечающий на вопрос, почему нам нужно спасать грешников. Недавно, читая одну из книг, такой пример прочитал. Это было в Англии. Одному министру ночью не спалось. Так вот, уже полночи, а не спится. Ну, он решил не проводить время даром, пошел в свой рабочий кабинет, открыл свои бумаги и... ну, немножко обомлел в ужасе. Лист, на котором приказ или помилование короля шестерым осужденным на смертную казнь. И он, как второй после короля, должен был этот приказ дальше пустить к той тюрьме, где содержались эти заключенные. Их помиловка дошла до короля, она была рассмотрена, и он подписал эту резолюцию о помиловании. И он начал вспоминать. А ну, дальше этот манифест о прощении я пустил или нет? Не может вспомнить. Поднял своего помощника. У него спрашивают там как-то по телефону, я не знаю точно, в каком веке это было, или посыльной, к советнику своему, у него спрашивают: «Как, ты помнишь вот такое?» «Да, помню, мы секретарю передали этот документ». Секретаря подняли, это все ночью. Секретарь говорит: простите, я забыл. Я забыл, этот документ лежит у меня, ну там копия или как. Что делать? А в 6 утра после этой бессонной ночи министра назначена казнь этих шестерых приговоренных к смертной казни. И вот самого лучшего скакуна, посыльного туда, в этот город, с этим манифестом о свободе. И скачет он на этой лошади. А время неумолимо идет к 6. На площади собраны люди, палач, плаха. Одна голова отсеченная покатилась, вторая, третья, пятая. И тут вдруг там вот столб облака пыли и крик такой: подождите, подождите. И чем-то машет он белым. Палач остановился, 6-й был спасен. А на чьей вине, по чьей вине 6 голов было отсечено? Кто-то забыл. Кто-то проигнорировал. Братья и сестры, друзья, в наших руках Библия. Это Божий манифест о помиловании. Имеем ли мы право забыть? Имеем ли мы право проигнорировать и не донести этот манифест о прощении, о спасении? Ведь нас спросит Бог, имеем ли мы право равнодушно проходить мимо тех людей, которые гибнут, а они имеют право на свободу, на прощение, на бессмертие. Это первое. Я сильно не буду останавливаться на этом. Второе. Что мешает? Да, тогда, когда мы занимаемся благовестием, евангелизацией, конечно, мы встречаем сразу немало трудностей, переживаний. Ну, на этот счет я хочу прочитать тоже один стих из послания Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в нас Христос». Апостол Павел стал отцом ни одной церкви. И Коринфянам он пишет: наставников много, а отец у вас один, я родил вас благовествованием. Галатам он пишет: дети, я снова в муках рождения. Здесь я хочу отметить на тот момент, чтобы родить, чтобы участвовать в рождении души, нужно помучиться. И это нас пугает. Нам не хочется иногда, ну, с кем-то мучиться, возиться, так вот, еще можно сказать, нянчить, да? На последней пресвитерской конференции мне очень понравилась цитата, Иван Петрович Плет привел ее: «Если в доме есть младенец, кому-то нужно стирать пеленки». Всем это понятно, да? Если есть младенец, то придется за ним ухаживать. Как жаль, что часто наше христианство становится таким серым, безжизненным. Нам не хочется с кем-то возиться. Нам не хочется каких-то проблем. Нам хочется так вот тихо, мирно прийти на собрание, послушать хороший хор, послушать проповедь. Если плохое, то покритиковать, уйти домой и жить так вот тихо, спокойно. Братья и сестры, это скучная жизнь. Это безжизненная жизнь, которая, в конце концов, нам самим не может нравиться. Насколько лучше тогда, когда ты видишь, что люди каются. Насколько приятно, когда ты понимаешь, что ты хотя бы немножко поучаствовал в том человеке, который вышел к кафедре и в слезах сказал: «Господи, прости меня, грешника, я устал так жить». Как приятно. Я думаю, что те, кто такие переживания имеют, они согласятся со мной. Не потому, что вот, ну, честолюбие наше разогрето этим, потому что мы понимаем, человек, еще один приговоренный к смерти, помилован, обрел новую жизнь. Но этих помех бывает немало. Лень, суета, недостаток любви. Если мы равнодушны к людям, которые вокруг нас погибают, Я понимаю так, что это недостаток любви. Мы люди, знающие Бога, знающие о жизни вечной, видим, что человек гибнет, и равнодушно проходим. Значит, у нас жесткое или жестокое сердце. Это второе, что мешает. И третье, что нам помогает, что способствует тогда, когда мы проповедуем Евангелие, тогда, когда мы благовествуем. Иакова, я прочту, Иакова 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». «Восхотев, родил Он нас». Я снова о рождении. О рождении. Ну, я уже семейный человек, у меня через неделю, может быть, две появится восьмой ребенок. И восьмой раз мы вместе с супругой переживаем это рождение. Я ей как-то говорю, ну что ты так боишься? Не первого же рожаешь. Она говорит, поэтому и боюсь, что не первого. Первого не боялась. Это не просто достается матерям, сестрам, не просто. Вот этот образ не случайно апостол Павел и другие апостолы выбрали для того, чтобы человек стал христианином. Это рождение. Это в муках рождения. Павел говорит, я опять в муках. Надо помучиться, да? Вот. «Восхотев, родил Он нас словом истины». Здесь я хочу обратить внимание на такой момент, что рождаются люди для Бога только через Слово. Если мы будем рассказывать о том, какая хорошая у нас церковь, какой хороший у нас пресвитер, какой красивый у нас хор, какая хорошая у нас молодежь, это все на своем месте, но это не главное. Самое главное, если мы слово способны донести. Интересное знакомство у меня произошло. Мы в последнее время стали заходить в тюрьму с проповедью Евангелия. И проведя служение там с заключенными, вышли в коридор, священник стоит православный. Ну так, где-то моих лет, немножко старше. Ну, чуть познакомились мы, поговорили. Я говорю, а почему бы нам не встретиться где-то с Библией в руках, поговорить? К моему удивлению, он согласился. Я говорю, ну, давайте, может, я к вам приеду, может, вы к нам. Ну, созвонились, приехал к нам в дом молитвы. Я еще Сережу пасечник позвал. Так, побеседовали мы с ним. Ну, я на что обратил внимание в первой беседе, да как и во второй, и в третьей. Ну, обычно собираются люди рассуждать о Слове Божьем, да? Мы с братом приготовились, Библии положили на стол. Заходит этот священник во всем своем обличии, не ложит Библию. Достал блокнотик, у него есть такой, у них есть, для беседы с сектантами. Блокнот для беседы с сектантами. Ну, начали один, другой вопрос, третий. Он говорит, ну, конечно, этого не отнять, вы Библию лучше нас знаете. Мы задаем ему вопрос, он по этой шпаргалке ищет, как там святые отцы смотрят на вопрос, тот, другой, третий, открывает этот блокнот, читает. Я так обратил внимание, ну, современный сравнительно человек, пользуется компьютером, интернетом, неплохо знает в своем свете историю церкви, как им преподавали в семинарии, еще какие-то моменты, он сведущ. А вот в Библии слаб, слаб. Такой проповедник, ну вот по Библии мы прочитали с вами, «Восхотев, родил Он нас» как? Словом, словом истины. Братья и сестры, нам прежде всего надо любить Слово, да, знать его. Сила нашей проповеди – это Слово, это цитаты из Писания, которые мы можем привести на память. Это первый момент. Дисциплина. Я еще один пример приведу. Много лет назад, мне было тогда 16 лет, я только покаялся. Ну, в очередной раз, в последний раз осознанно я покаялся. Наверное, на этом участке или на другом, сейчас я не помню точно, была встреча Григория Васильевича Костюченко из УЗ. Я помню это большое собрание. Всего не помню. Помню, что было много людей. Помню, что практически все стояли. И я со своим старшим братом все собрание стоял. Собрание было длинное, интересное. Но я главное запомнил. Григорий Васильевич, рассказывая о начале своего служения, даже о юности, привел такой пример. Говорит, когда-то я услышал свидетельство одного брата. Он говорит, я в своей жизни ни разу не отказался от проповеди. Я помню, стоял я у столба, ну, палатка тогда не было, домов молитвы, и помолился, так искренне, глубоко помолился, Господи, помоги и мне всегда быть готовым к проповеди, никогда не отказываться. И по сей день я держусь этого, мне 36 лет, 20 лет уже, да? Я вам скажу, что начинать проповедовать было очень трудно. У меня была маленькая Библия, мне ее подарили. Для того, чтобы она не выпала из рук, мне нужно было двумя руками держать. Очень трудно было начинать проповедовать. Я по характеру такой стеснительный, вот, и мне было трудно очень. Но я хотел проповедовать. Я понимал, что нужно рассказывать о Христе. Подойти к человеку, познакомиться, начать разговор для меня было очень трудно. А тем более встать где-то с гитарой, с молодежью на площади, запеть там, остановить людей. Мне всегда, меня, ну, ни одним потом так вот прошибет, как говорят. Но я хотел проповедовать, я понимал, что надо, и преодолевал. Я хочу сказать, что вот этот вопрос дисциплины, самодисциплины, тогда, когда не получается у сестер стих рассказывать, и ноги трясутся, это нормально. Через это все прошли. Проповедниками не рождаются, ими становятся. Это второе. Еще один момент филиппийцам, то есть Филимону, 10 стих, апостол Павел такую мысль говорит. «Прошу тебя о Анисиме, о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Апостол Павел встретился с этим молодым человеком Анисимом в тюрьме. Через проповедь он покаялся. Апостол Павел вник в его жизнь, в его судьбу. Он расспросил и ходатайствует о нем. Братья и сестры, тогда, когда мы хотим человека привести к Богу, нам нужно помнить, что нам очень правильно вникнуть в его нужды, в его судьбу и попытаться, что возможно с нашей стороны помочь. Ведь мы понимаем, что люди-то смотрят, как мы к ним относимся, с любовью или с холодом. Не пойдут за нами, не пойдут в наши церкви люди, если мы не готовы их принять. Если мы не готовы им протянуть руку помощи, даже в каких-то бытовых проблемах. Ведь написано не зря, приобретайте себе богатством, друзей, богатством неправедным, да? Если ты что-то можешь, помоги человеку. И это будет правильно, это будет хорошо. Одна девочка, 12 лет ей, легла в больницу. Папа ее наставляет, доченька. Ты не стесняйся, молись, читай Библию, не смотри телевизор. Хорошо? Хорошо. Заходит папа с посещением к своей дочке. Она стоит одна в коридоре с телефоном. Ну, телефон не очень хорошо, а вот стоит. Папа подходит и говорит, а что ты здесь? Да все телевизор смотрят, а я не смотрю. А девочки у меня спрашивают, а что ты не смотришь телевизор? А я верующая. Мы не смотрим телевизор. А потом встала у своей кроватки и молится. А так вот палата, девочки бегают. Она молится. Одна подходит к ней и говорит, слушай, а что ты делаешь? Я молюсь, Богу молюсь. А можно с тобой помолиться? Можно. Встала и расплакалась, и начала молиться, и начала у Бога прощения просить. А потом спрашивает этой девочки, а как нужно, а вот в этом... И она, эта девочка верующая, звонит папе, спрашивает, как вот, что ответить. Пришла эта девочка на собрание, А потом вместе с ней пришла мама на собрание и покаялась. И сейчас ходят на собрание и Библию читают. Вот так бывает. Так бывает. Тогда, когда мы, преодолевая стеснение, как-то вот стараемся. И еще один момент. Мне очень нравится, когда мы в проповеди стараемся говорить больше положительного. Если мы колоколами ада хотим людей загнать в Царство Божие, это неправильно. Не надо пугать людей. Не надо говорить, вот этого нельзя, вот этого нельзя. Не с этого начинается проповедь. Ведь так много прекрасного в жизни со Христом. Надо это пережить, надо об этом рассказать. У нас сейчас курсы гитаристов проходят. Я вам скажу, братья и сестры, гитара самый, на мой взгляд, удобный инструмент для благовестника. Ну, может быть, потому что я хоть чуть-чуть играю. Вы знаете, как я благодарен своему старшему брату, который меня заставил, научил еще с детства играть на гитаре. Сколько раз мы с молодежью на благовестии, как удобно сейчас в тюрьму заходишь, по камерам идешь с гитарой, спели один, другой псалом. Люди слушают. Очень хорошо, когда ты что-то умеешь. Умеешь сыграть, умеешь спеть. Но для этого учиться надо, да? И лучше всего это время вот такое вот, подростковое, детское. А если уж и пропустил время, постарайся, научись. И у тебя получится, это будет большой помощью. И еще больше читать. Если мы не умеем читать, если мы не можем... Ну, сложить свою речь, это говорит о том, что мы мало читаем. Тогда, когда мы читаем христианскую литературу, конечно, во-первых, Библию, нам есть что сказать, есть что рассказать. Ну, и я закончу свою проповедь одним стихом из 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. Эта мысль уже немножко была сказана, но я на ней хочу акцент поставить в конце своей проповеди. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Если мы любим Бога, который возрождает людей к новой жизни, мы... По-настоящему, если мы Его любим, мы будем любить и рожденного от Него. Братья и сестры, люди ждут от нас внимания. Они, может быть, не столько обратят внимание на проповедь, может быть, даже и на пение, но им первое, что бросается в глаза, оказали ли им внимание, нужны ли они. Ну вот 2 недели назад с девушкой я разговариваю, она говорит, я была у вас в церкви, вот... Пару лет назад была, раз пришла, второй раз, потом почувствовала, что я чужая, и ушла с полусобрания, и не хожу больше. Знаете, мне как было стыдно. Конечно, чаще бывают положительные примеры, но вот этот меня как-то всколыхнул, я и на братском об этом сказал. Не годится, если так вот люди приходят к нам и не чувствуют. И еще вот выражение Спержина. В одной из книг «Как приводить души ко Христу», по-моему, он говорит такую мысль. «Евангелие – это волнующая, тревожащая, даже сенсационная весть. Если меня вялым, равнодушным тоном оповестят о пожаре моего дома, я повернусь сбоку на другой бок и буду дальше спать и сочту слова пришедшего неправдой». Об Иисусе Христе, о спасении нельзя говорить как-то так вяло, скучно, живо, с огоньком. Тогда человек поймет, что ты правду говоришь, что тебе хорошо живется с Богом. Пусть Господь нам в этом поможет. А сейчас мы помолимся, чтобы Господь благословил наше дальнейшее общение, чтобы, когда оно закончится, мы уехали отсюда с желанием проповедовать, с возможностью увидеть здесь какие-то свои ошибки, что-то наметить для себя, да благословит нас. В этом Господь. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе, что в этот день мы можем собраться вместе, чтобы порассуждать о нашем служении пред лицом Твоим. Благодарим Тебя за то, что Ты пользуешься нами, за то, что еще сегодня возрождаются люди для новой жизни. И в этом великом деле мы можем участвовать. Благодарим Тебя. Господи, помоги каждому из нас иметь большое желание спасать грешников. Помоги, Господи, чтобы и силы у нас, и возможности для этого были, и самое главное, желание. Да будет благословено имя Твое в служении нашем, в этом общении. Прославится имя Твое, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.